Говорливая девчонка была определенно рада поделиться с отцом и уважаемым гостем последними местными новостями. Однако, батя ударом ладони по столешнице прервал дочуркин треп. «Ты, Миланюшка, россказням всяких хлыщей не особо-то доверяй. Может, и купил Иван этот самый коммуникатор. Чего не сделаешь с дуру. А то, что умеет им пользоваться, так это твой Тереха точно врет. Как сивый мерин, чтоб оправдаться перед обществом, за то, что убогого у Мишкам на деньги развел. И вот тебе, дочка, мой отцов совет. Держись-ка ты от этого хлыща подальше. Склизкий он какой-то, не нравится мне. Ладно, твоя жизнь, тебе решать, как ее прожить. А сейчас скажи Сидорке, чтоб к Ивану сгонял. Пусть передаст, чтоб ноги, значит, в руки и бегом в привал странника. Мол, весьма уважаемый человек желают с ним пообщаться. Содержимое пятой банки пива подходит к своему логическому завершению. Сижу на диване, разомлевший после банных процедур, смакую пенный напиток в прикуску с вяленой плотвицей. В голове пустота и полное отсутствие желания не то чтобы заняться каким физическим трудом, но и размышлять о чем-то серьезном. Непривычный даже к слабому алкоголю организм Ивана расслаблен. Мысли в данный момент витают где-то в империях. Мнится мне, что я великий маг, способный творить всякие чудеса, ну там воду в винище превращать, тремя хлебами всех голодных на планете накормить, мертвых воскрешать, то есть нести в народные массы добро и свет в чистом незамутненном виде. В какой-то момент дурманящее действие пива закончилось, и я осознал, что все мои мечтания по сути чушь полнейшая. С хлебом ладно, пускай голодные будут сыты, но нахрена народ-то спаивать дармовой выпивкой. С умершими также не все однозначно, коль померли, не стоит становиться на пути Божия промысла и препятствовать исполнению воли Владыки Небесного. И вообще, хватит вливать в молодой неокрепший организм алкоголь. Настенные часы показывали без 5-6 вечера. Сейчас немного очухаюсь и заготовку ужина примусь. Сегодня по плану жареная картошка с приобретенными на рынке белыми грибами, которые, по словам бабки-торговки, только начали вылезать из земли. Память реципиента назойливо подсказывала, что на грибах можно неплохо заработать. Однако те копейки, которыми привык ограничиваться Иван, меня категорически не устраивают. Моя дорога в пустоши с отчаянными сорвиголовами, поначалу даже не ради сиюминутного заработка, а за бесценным экспириенсом, то есть опытом. Было бы неплохо и какое-нибудь гнездо посетить, посмотреть, что там внутри. Да, кто ж туда возьмет неполноценного и неподготовленного парнишку, к тому же калеку. Из разговоров нанимателей, сохранившихся в памяти Ивана, ватага, сплоченная тренировками и серьезной практикой группа, и всякий чужак в схватке с монстрами способен стать причиной гибели всех ее членов, ибо слабое звено. Так что перспективы стать членом какой-нибудь бригады ходоков по пустошам с правами полноценного добытчика в ближайшее время мне не светит. Есть, правда, вариант заняться разработками несметных богатств гнезд в индивидуальном порядке. Но даже ради всех богатств земли не стоит пороть горячку, необходимо проработать интересующий меня вопрос самым тщательным образом. О пустошах, тем более о загадочных гнездах в мировой сети так же, как и о магии, информации сущий мизер. И это понятно, сведениями об источнике нехилых доходов вряд ли кому захочется добровольно делиться с конкурентами. Лишь в комментах многочисленных флудилищ на эту тему так называемых экспертов можно время от времени извлечь зерно истины. Но для этого необходимо отфильтровать кучу бесполезного, даже вредного информационного хлама. Что же мне удалось выяснить? А то, что в настоящий момент практически все ватаги подчинены единому уставу гильдии поисковиков и являются ее членами, а бесконтрольное освоение богатств пустошей дикими ходоками этой организации не приветствуется. Разумеется, в пустоши волен ходить всякий разумный индивидуум, вот только без соответствующей боевой подготовки, материального обеспечения и серьезной информационной поддержки ничего хорошего его там не ждет. Цена вопроса от 20 до 10% от стоимости добычи в фонд гильдии, тут все зависит от внутригильдийского рейтинга той или иной группы старателей. В качестве ответной услуги сталкер получает более низкие цены на оружие, обмундирование и прочие необходимые в походе вещи. Также гильдийские скупщики предлагают членам сообщества более интересные цены за трофей, нежели независимые купцы. Короче, там все довольно сложно и мутно для человека стороннего, но выгода состоять в гильдии определенно имеется. Стоит отметить, что представительство гильдии поисковиков в Дубках имеется и располагается неподалеку от въезда на мост через Тюменьку, неподалеку от блокпоста. Иван по глупости и самоуверенности несколько лет назад попытался официально примкнуть к сообществу сталкеров. Заявился туда и как мог огласил гильдейским чиновникам свое заветное желание, на что получил категорический отказ, дескать, умственно неполноценным гражданам в гильдию вход заказан. Нет, его не оскорбили ни морально, ни физически, солидный мужчина из местного руководства даже снизошел до объяснений, по какой такой причине Ивана не могут зачислить в славные ряды гильдейских старателей. Однако обиженный до глубины души юноша не очень прислушивался в тот момент к резонным доводам, лишь кивнул, пробурчал что-то невнятное, вроде бы даже матерное, и пулей вылетел из здания. А вот в качестве мула, иными словами, носильщика и подсобной рабочей силы он был вполне востребован ватажниками, ибо был силен и вынослив невероятно. Со временем его начали использовать как поводыря, так, согласно сложившейся практике, именовали проводников по пустошам. Разумеется, контракты мула и поводыря сильно отличаются в финансовом плане. Такса носильщика от рубля до двух в сутки, тут уж как Варсонофьев договорится с атаманом в атаге. Мул, совмещавший обязанности проводника, зарабатывал до 5 рублей за те же самые 24 часа. Я уже упоминал тот факт, что во избежание разного рода эксцессов мой заработок из расчета запланированного времени хранился у владельца привала странника. Если бригада ходоков возвращалась раньше срока, Виталий Иннокентьевич передавал атаману часть денег, если же задерживалась, тут уж главарь компенсировал мне, заодно и кабачику затраченное дополнительно в походе время. По статистике, непредвиденные задержки случались значительно чаще, нежели досрочные возвращения, особенно, если отряд пропадал в гнезде. Проверять причины, по которым произошло несчастье, поводырю не полагалось. Мой акцептор, иными словами реципиент, честно высиживал в лагере оговоренный срок, затем, загрузив бесхозные манатки в волокушу, возвращался в Дубки с печальной вестью и нехилой прибылью для себя и своего патрона. Варсонофьев, пользуясь умственной ограниченностью Ивана, разумеется, загребал себе львиную долю от реализации вещичек сгинувших ходоков. Отныне столь явного дисбаланса в наших деловых отношениях с кабачиком постараюсь избежать. Но это дело будущего, пока мест сильно залупаться не стоит, поскольку уж очень зависим Иван Силаев от благосклонности Виталия Иннокентьевича. Ну все, хватит витать в империях, ужин сам себя не приготовит. Я с грустью посмотрел на лежащий на столе загадочный цилиндр, до которого так и не добрались мои ручонки, и отправился на первый этаж, где меня поджидали картофель, грибы и прочие ингредиенты предстоящего незамысловатого лакомства. Впрочем, приступить к готовке я толком так и не успел. Входная дверь распахнулась с легким скрипом, и на пороге дома нарисовался Сидор Отрепьев, парнишка лет 15, состоящий на услужении у владельца привала странника. «Вань, Виталий Иннокентьевич сказали, с порога зачастил Сидорка, чтоб, значит, ты хватал ноги в руки и пулей к их степенству». На что я лишь ухмыльнулся, немного смутив запыхавшегося гонца изысканной красотой своего светлого лика. «Сидор, не перевирай слова босса, это тебе он велел ноги в руки хватать, из меня же с моей короткой ногой пуля, что из того говна, так что передай Виталию Иннокентьевичу, мол, хромоногий Ваня уже в пути и скоро появится». Услышав из уст официального местного дурачка вполне связанную и понятную речь, парень буквально обомлел, уставился на меня как баран на новые ворота, а когда слегка очухался от шока, осенил себя крестным знамением со словами: «Свят, свят, свят», на что получил от меня очередное замечание: «Ты тут, Сидор, не разводи религиозную вакханалию, бегом к Варсонофьеву и передай ему мои слова». Парня как ветром сдуло. Что касаемо меня, я поднялся на второй этаж, облачился в недавно приобретенные джинсы, темно-синюю футболку с надписью «Во всю грудь за дело», на ноги легкие ортопедические ботинки, осмотрел себя в зеркало. С учетом имеющихся физических недостатков, в общем, остался вполне доволен. Одет опрятно, фигура на зависть профессиональному гимнасту, а кому моя рожа не нравится, могут отвернуться и любоваться чем-нибудь более изысканным, цветочками, например. Перед уходом лежащие на столе коммуникаторы цилиндр все-таки определил в тайное хранилище ко всем прочим своим богатствам. Вдруг кто-то заглянет на огонек и не удержится от искушения. Так что лучше не давать повода и не провоцировать народ на ровном месте. Дорога к привалу странника была мне хорошо знакома. Где-то на середине пути мне встретился храм Пресвятой Троицы. У входа народ толпится кучками в ожидании начала всенощного бдения. Что касаемо моего реципиента, его отношение с Богом раньше определяла бабка Семирамида. Набожная старуха регулярно таскала внука на богослужение и читала ему морали насчет доброго боженьки, который обязательно накажет мальчишку, если тот не будет соблюдать его заветов. Откровенно говоря, подобная трактовка божественного образа приводила к появлению в голове парнишки внутренних конфликтов когнитивного характера. Если боженька добрый, почему он должен кого-то наказывать? А если наказывает, значит, он не такой уж и добрый, как толдычит бабка. Следующим логическим выводом, который сделал для себя юноша, чтобы хоть как-то навести порядок в своей голове, стало: если Бог не добрый, так и не стоит посещать его храм. И в один прекрасный день, при попытке заботливой бабушки затащить внука в церковь, он послал Семирамиду грубо и матерно. С тех пор и вовсе забыл туда дорогу. Не помогли увещевания иерея отца Михаила. Священнослужитель был также непотребно обложен матом и послан в весьма сомнительном направлении. Оно хоть церковные службы Иван и перестал посещать, но привычка осенять себя крестным знамением при виде золотых куполов храма сохранилась на уровне рефлексов. О своих отношениях с Господом в той своей реальной жизни толком поведать не могу. Вроде бы верил, но в меру. Постами себя не изнемогал, в храм заглядывал редко, перед попами не исповедовался, поскольку вроде бы являлся носителем государственных секретов, а по причине врожденной брезгливости никогда не причащался, икон не лобызал. Однако, когда неподалеку ложился вражеский снаряд, лоб крестить не забывал и делал это весьма и весьма усердно и искренне. Вот такие дела. Наконец добрался до гостиницы «Привал Странника», точнее до гостиничного комплекса с рестораном, спортивным залом, кинотеатром, даже библиотека тут есть, в которую Иван ни разу не заглядывал. Сам же я теперешний был бы не против приобщиться к книжной премудрости, может быть, когда исподоблюсь. «Проходи, Ванечка, присаживайся вон на тот стул». Виталий Иннокентьевич встретил меня традиционно приветливо, как-никак источник стабильной прибыли, совсем согласный и безропотный. Усевшись на предложенное место, я внимательно осмотрел сидящих за столом двух мужчин. Личность Варсонофьева из воспоминаний Ивана была мне знакома, пожилого человека я, определенно, вижу впервые. Признаться, мои теперешние впечатления от встречи с владельцем отеля коренным образом не совпали с мнением о нем реципиента. Для Ивана Виталий Иннокентьевич был благодетелем и человеком кристальной чистоты души. Я же в данный момент видел перед собой прожженного дельца, не раз и не два бесстыдно объегоривавшего Ивана Силаева. Да что там я, большинство местных мулов и поводырей находились в экономической зависимости от Варсонофьева, ибо уж так сложилось, что без предоставляемых им гарантий легитимности сделки, ни один из жителей Дубков не решался отправляться в пустоши. Были прецеденты, некоторые умники пытались заключить с ватажниками независимый контракт. Подобные авантюры чаще всего заканчивались жестоким разводом очередного жадного лоха. А Виталий Иннокентьевич в масштабах Дубков сила и железобетонная страховка тому, что по завершении миссии человек гарантированно получит гонорар за выполненную работу. Второй мужчина не вызвал в моей душе никакого оклика. Пожилой, но вполне крепкий господин с волевым лицом и умным взглядом карих глаз. Такие люди, как правило, занимают высокие правительственные посты или руководят финансово-промышленными корпорациями. Интересно, откуда у меня в голове подобные знания? Хоть убей, не могу что-либо вспомнить об их источнике, но в том, что передо мной человек непростой, весьма влиятельный, я абсолютно уверен. И еще один примечательный факт: он меня рассматривал хоть и пристально, но ни малейших признаков брезгливости или ненужного сострадания в его взгляде, как это часто бывает, я не наблюдаю. Мое почтение, уважаемые господа. Я поприветствовал присутствующих за столом, затем уже обратился персонально к Варсонофьеву. Вызывали, Виталий Иннокентьевич. О, да ты, Иван, и на самом деле, вроде как, поумнел, и говор внятный, еще и франтом вырядился. А я-то думал, брешут людишки. При этом он выразительно извиняющимся взглядом посмотрел на, греющую уши у стойки дочь Миланию. Так что мне было несложно догадаться, кто именно донес информацию о внезапных метаморфозах одного поселкового дурачка. Затем он вновь сосредоточил все свое внимание на моей персоналии. «Это как же так тебя угораздило, юнош? Еще неделю назад пары слов толком связать не мог, А теперь выглядишь и байшаки столичный гоголь. На сей счет у меня была заранее заготовлена, на мой взгляд, довольно неплохая легенда, вполне совпадающая с существующими реалиями. Мир магический, а значит, в нем может всякое случиться. Снизошло на меня неделю тому как, Виталий Иннокентьевич, явился мне во сне образ непорочной Девы Марии. Так вот, ее устами мне было велено отринуть пелену глупости и невежества, также принять дар в виде божественного посыла, должного развеять эту самую пелену. И же с этим в моей голове неожиданно появились знания, коих отродясь там не бывало. И какого же рода эти знания? Теперь направленный на меня взгляд пожилого мужчины был уже не столь равнодушным, скорее недоверчиво ироничным. В его глазах явственно читался вопрос, а не валяют ли местные хитрецы передо мной Ваньку? Скорее всего, оно так и есть. Непонятно только с какой целью задуман столь замысловатый розыгрыш. Ну, говорить стал более внятно, а еще по Божьей воле обучился грамоте и счету. Также приобрел кое-какие знания об окружающем мире. Признаться, я был вполне серьезен и искренен. Насчет явления Богоматери, лишь присочинил. Во всем же остальном был уверен, что без участия высших сил вселения моей души в телесную оболочку Ивана Силаева не обошлось. Но об этом известно только мне, и делиться информацией с кем-либо я не намерен. Пусть считают, что на Ваньку дурака снизошла благодать Господня, коль преобладающая часть населения искренне верит в Бога. Воистину неисповедимы пути Господа нашего. Виталий Иннокентьевич поднялся со стула и, обратив лик к висевшим в красном углу образом, трижды осенил свое солидное брюхо крестным знамением. Наконец и до сидящего за столом пожилого мужчины начало доходить, что вводить его в заблуждение никто не собирается, ибо это не несет никакой прямой или косвенной выгоды в предстоящей сделке с проводником-носильщиком. Насколько я понимаю, Виталий Иннокентьевич, именно этого юношу вы мне собираетесь рекомендовать. Совершенно верно, ваша милость. Признаться, сам не ожидал, что Иван будет вот так осенен Божьей милостью. Вы бы видели его неделю назад. Впрочем, не след плохое вспоминать. Впору осанну вознести Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Деве Марии. Практичный делец Варсонофьев долго муссировать тему божественного вмешательства в судьбу ущербного умишком юноши не стал. Обратившись ко мне, он сказал: «Так вот, Ваня, нынче наше скромное заведение имеет честь принимать в своих стенах самого Бронислава Ярославовича Шувалова-Волынского, князя, одного из высших иерархов ордена зрящих и надзирающих, а еще, владелец гостиницы, кажется, собирался перечислить все звания и чины гостя, но тот ему сделать этого не позволил. Полноте, Виталий Иннокентьевич, вы так парнишку запугаете моими регалиями, что он ни в какую не захочет отправляться со мной в пустоши. Виноват, ваша милость. Коль вы не возражаете супротив кандидатуры Ивана Силаева, заключим письменный контракт и, прошу прощения, милстарь, с вас полная стоимость услуг проводника-носильщика, это 7 рублев в сутки. Таков порядок, уж не обессудьте. Таки на сколько дней вы собираетесь нанять нашего Ваню?» Попытка куртуазного обхождения лишь вызвала на лице мага скептическую улыбку, мол, коль с юных лет не обучен, лучше и не пыжиться, иначе смех да и только. Против суточной суммы возражений не имею. Поход по моим расчетам продлится от 3 до 5 суток, но не более, поскольку идти недалеко и миссия несложная, всего-то добраться до места, именуемого Вонючий Лог. Там имеется неглубокая подземная выработка с интересующим меня минералом. Наша задача добыть его как можно больше и вернуться обратно в поселок. Если поход завершится благополучно, Ивану Силаеву будет выплачена дополнительная денежная сумма, но это уже вне официальных договоренностей. Не возражаю, милздарь, как можно более радостным голосом выразил я свое согласие. Покопавшись в памяти реципиента, я уже выудил всю имевшуюся там информацию о месте, именуемом Вонючий Лог. Идти не так уж и далеко по неплохой дороге, а столь непрезентабельное название обширный пологий овраг носит из-за близкого расположения сети обширных болот, распространяющих по окрестностям крайне неприятные для человеческого обоняния гнилостные испарения. После этих моих слов наниматель передал Варсонофьеву 35 рублей бумажными купюрами. Затем заинтересованные стороны расписались в 2 экземплярах договора. Я также по возможности аккуратным почерком вывел шариковой ручкой Иван Силаев. Свой листок чародей аккуратно сложил в четверо и отправил в карман пиджака. Второй вместе с деньгами остался у Варсонофьева. Затем Бронислав Ярославович обратился ко мне. «Итак, молодой человек, договор между нами заключен. Денежная сумма твоему патрону, как гаранту легитимности сделки выплачено. Так что жду тебя завтра ровно в 8 у входа в гостиницу. Продукты питания для 2 человек на неделю и весь необходимый инструмент уже приготовлены. Ты же с собой берешь обычную свою поклажу, кроме еды, разумеется. Воды прихвати немного, пары литров достаточно. Засим распрощались. Покинув здание гостиницы, мысленно посетовал на жадного кабачика, не предложившего мне поужинать в его заведении на халяву. Поесть же за свой счет, при космических ценах на ресторанную еду, у меня даже в мыслях не возникло. Ничего, на кухне картошка, грибы, буханка ржаного в хлебнице, в холодильнике колбаса, сыр, сало и много других вкусностей, шоколадные вафли, песочное печенье и пряники к чаю. Так что с голоду не помру. На этой позитивной ноте я сглотнул неожиданно наполнившую рот слюну и потрусил по улице, желая поскорее оказаться в своем доме. Глава 12. Пока шкварчала на электрической плитке картошка с грибами, я успел собрать рюкзак со всем необходимым для завтрашнего похода. Рядом на стул положил новенькую армейскую полевую форму с разгрузочным жилетом, который, поддавшись внезапному порыву, приобрел по дороге домой после встречи с нанимателем в местном военторге. Продавец уже собирался закрывать магазин, но я все-таки успел в самую последнюю минуту. Заодно новый поясной ремень прикупил и отличный армейский нож в пластиковых ножнах, ну еще и армейскую шляпу с загнутыми вверх по бокам полями и ремешком под подбородок, о которой давно мечтал Иван Силаев, но ему было жалко 3 рублей. Мне не жалко. Короче говоря, потратился. Ну и ладно, кутить так кутить. В отличие от реципиента, деньги для меня не цель, а средство, с помощью которого нужно делать свою жизнь лучше, а не щеголять в рванье аки бомж подзаборный, лелея себя мыслью, что где-то в укромном месте у тебя хранятся огромные деньжищи. После ужина и мытья посуды, я наконец-то получил возможность ознакомиться с непонятной штуковиной, которую приобрел в лавке чудес Гавриила Кормухина. Для начала сфотографировал с разных ракурсов артефакт. В качестве масштабирующего шаблона рядом с цилиндром положил 5-алтынный. Оно было бы лучше хотя бы школьную линейку, но таковой в хозяйстве Ивана не обнаружилось, а сам я этот момент упустил из внимания. Полученные изображения отправил в сетевую поисковую систему для опознания. На мое счастье, имеется здесь таковая. По идее, получаса вполне должно хватить. Насколько я успел убедиться, здешний аналог интернета ничуть не уступает по скорости передачи данных беспроводным устройствам моей первой реальности. Ответ пришел через 23 минуты. Система оповещала: поиск проведен в полном объеме, предмет не идентифицирован. Да, ожидаемо. Было бы глупо, если бы Кормухин в свое время не попытался этого сделать. Однако вряд ли он эту операцию совершал каждый день. Так что я все-таки надеялся, что второй такой предмет за эти пару лет где-то всплыл. На всякий случай попытался выполнить поиск аналога, отличного по геометрическим параметрам. Тут также меня ожидал сокрушительный облом. Ни на одной из сетевых торговых площадок ничего подобного никогда не выставлялось и вообще в сети не мелькало. Не прокатило и ладно, я не сильно расстроен, ибо не особо и надеялся на мгновенную удачу. Так что буду изучать диковинку методом околонаучного тыка. Взял в руки загадочный цилиндр, на вид изготовлен из какого-то металла серебристого цвета, тяжелый. При этом совершенно не холодит ладонь, наоборот, приятно согревает и на ощупь не кажется металлическим, скорее бархатистым. Выходит, это и не металл, а что-то другое. Возможно, пластик какой особенный, может и пластик, одному богу известно, каких технологических высот достигли создатели этой хреновины непонятного назначения. В том, что вещица искусственного происхождения, у меня сомнений не было. Повертел цилиндр в руках, основательно помацал пальцами в поисках скрытой кнопки или сенсорного активатора. Через обнаруженную в закромах Ивана лупу тщательно обследовал поверхность. Результат нулевой, ни единого выступа или заглубления, даже царапин или скалов не обнаружил. Короче, реально наблюдается прилет птицы обломинга. Опять же, если я и расстроился, не очень сильно. Помнится, торговец упомянул какого-то Натаниэля Израилевича Соломона, мастера от артефакторики, который безуспешно пытался разгадать тайну вещицы. Разумеется, у того специалиста и знания и навыков по обращению с подобными предметами значительно больше, нежели у человека с недавно пробудившимся даром. Хотя, на моей стороне абсолютная уверенность в том, что я способен докопаться до сути артефакта. Откуда во мне это? Хоть убей, не знаю. Ладно, коль не получилось подобраться к предмету естеством, Попробую воздействовать на него колдовством. Подчиняясь какому-то внезапно накатившему наитию, я улегся на диван, цилиндр поместил на обнаженную кожу в районе солнечного сплетения. В состоянии транса мне удалось войти без каких-либо трудностей. Вне всяких сомнений, опыт прошлой жизни в применении подобных практик мне здорово помогал. Оно ведь истинного мастерства не прогуляешь, не пропьешь. А я, вроде бы, по натуре вовсе не гуляка и не пьяница, в этом я уверен абсолютно. Откуда, не знаю, но уверен. Скользнув в астрал, теперь уже без страха покинул телесную оболочку. Осмотрел себя со стороны и попытался энергией своего средоточия воздействовать на загадочный предмет. Иными словами, направил порцию силы в цилиндр. К моему несказанному удивлению, тонкий ручеек энергии начал вливаться в артефакт без каких-либо дополнительных усилий с моей стороны. В какой-то момент, и без того слабенькая искорка поблекла, практически погасла. Как следствие, какая-то неодолимая сила подхватила мое сознание и вернула в реал. Распахнул веки, ощутил знакомый холод под ложечкой, и же с этим там же весьма неприятную сосущую боль. Сфокусировал взгляд на цилиндре. Нет, теперь этот предмет цилиндром не был. На моем животе лежало что-то наподобие ребристой рукояти какого-то холодного оружия, вот только без каких-либо признаков лезвия. Протянул руку, чтобы взять предмет, и вот тут-то меня и накрыло. Ощущение, словно мое тело поместили в работающую на бешеных скоростях бетономешалку. Закрутило, завертело, начало плющить и таращить. Подозреваю, что продолжалось это действие не так уж долго, хоть мне и показалось вечностью. В какой-то момент коловращение прекратилось, реальность перед глазами поблекла, и мое сознание вновь утянуло в темную мрачную трубу с гладкими стенами и направило в недолгий полет. На ум пришла интересная аналогия, будто дерьмо в унитаз смыли. Оно хоть и грубо звучит, но абсолютно соответствует сложившейся ситуации. Черт, черт, черт, я снова в ванной, наполненной наногелем. Вновь иррациональный страх из-за невозможности сделать вдох полной грудью. Все-таки тяжело осознавать, что функционально твой организм не подвластен твоей воле. Потихоньку паническое состояние отступило. Я жив, никакого дискомфорта не испытываю, если только продолжаю немного нервничать из-за неопределенности своего нынешнего состояния. Только что находился в физической оболочке молодого парня, пускай хоть и ущербный, но все-таки, это было мое настоящее тело, которым я мог распоряжаться как мне заблагорассудится. И теперь, как я понимаю, возможность возвращения в ипостась Ивана Силаева для меня навсегда утеряна. Из-за осознания ужасной правды, на меня нахлынула такая гнетущая тоска, словами не передать. Было бы тело мне подконтрольно, разнес бы кипением собачьим эту сраную капсулу. Через какое-то время, бушевавшая в душе буря потихоньку стала успокаиваться. Ко мне начала возвращаться способность реально оценивать обстановку. Прислушался к собственным ощущениям, и с удивлением и трепетом в душе обнаружил в области солнечного сплетения ту самую слабенькую искорку чародейского дара. Интересно, пробыл в теле Ивана. Кстати, сколько я проторчал в той реальности? Ага, 3 суток. Блин, всего-то 3 суток, а делов наворотить успел знатно, даже магиком стать, при этом перетащить чародейские способности в свою первую физическую оболочку. Чудеса. Ха. Насчет способностей, пожалуй, громко сказано. Пока о магии и возможностях чародеев я имею весьма посредственное представление. Мне известно, что боевики способны управлять стихиями. Если пользоваться современной терминологией, посредством своего дара они оказывают разного рода физические воздействия на окружающие нас объекты, например, могут изменять агрегатное состояние воды, воздуха, камня и так далее, управлять электричеством, ну и много чего они еще умеют делать. Для менталиста же человеческая душа отнюдь не потемки. Медиум способен считывать остаточную информацию в астральных плоскостях, в этом я смог убедиться на собственной шкуре. Целитель запросто избавит человека или животное практически от любой хвори, ну и так далее. А еще мне до боли в сердце, виртуальной, разумеется, жаль Ивана. Завтра он не явится на назначенную встречу с магом. Виталий Иннокентьевич пошлет за ним Сидора Отрепьева. Обнаружив безмозглого Ивана, парнишка, разумеется, перепугается до усрачки, и тут же помчится докладывать Варсонофьеву. Пускающего слюни и гадящего под себя безмозглого идиота определят в специальное учреждение для таких же безмозглых идиотов. Там бездушное тело и проведет остаток своих дней. Вот такая безрадостная картина вырисовывается. Оно, Хоть формально душа Ивана покинула телесную оболочку еще до моего попадания в нее, все равно обидно и досадно. Едва начал обживаться в новом теле, планы на будущее строить и, вдруг, нате вам, такой сокрушительный облом. Не успел как следует посетовать на жизнь жестянку, мой мятежный дух в очередной раз выкинула из телесной оболочки и отправила в недолгий полет. Удивительно, даже неприятных ощущений не возникло. Неужто начал привыкать? Очнулся на этот раз в круге возрождения виртуальной каторги локация 346. Здравствуй, хата. Ассаламу алейкум, дом родной. Да, как оказалось, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Иными словами, все возвращается на круги своя. Жаль, конечно, но от судьбы не убежать. Итак, я снова на зоне. Что делать дальше? Продолжать сидение в круге что-то пока не тянет. Еще успеется, но не сейчас, как-нибудь после. Ощущение, будто в отпуске побывал, хоть и кратковременном, но приятном. Поднялся на ноги и вышел на свежий, ну очень свежий, воздух, от которого успел отвыкнуть за 3 дня, проведенные в теле Ивана Силаева. Тут же наткнулся на ухмыляющегося Петровича. Ну что, Трутень Карачаровский, будешь продолжать свое сидение, или все-таки за ум возьмешься? Смена давно началась, недавно, Резак, с 15 минут назад, так что с твоей-то сноровкой успеешь всех догнать и перегнать. В таком случае, Петрович, скажи кладовщику, чтобы выдал инструмент. Иди, он уже в курсе. Главный мастер шахты махнул рукой в сторону сарая-кладовки. А еще с тебя, парень, стоимость утерянного имущества. Какого такого имущества? Я недоуменно уставился в наглые зенки Петровича. Лампу ты непонятно где посеял, за нее и будет вычет. Ну а как тебя наказать за неделю отсидки в круге? Это твое непосредственное начальство решит. Оно уже оповещено и, скорее всего, уже мчится сюда. Хотя, может и не мчится, все равно в промзоне у них власти нет. Так что своего заслуженного втыкуна будешь получать по возвращении в барак. А хрен с ним, с наказанием этим. Если что, еще раз попробую в дурку слинять. Так что, думаю уж очень гнобить меня не в интересах граждан начальников. Ладно, топай в шахту. С лагерным начальством после разбираться будешь. Минут через 20, я планомерно, размеренно и тупо колотил киркой в стенку забоя. Работа привычная, за неделю отсидки в круге реинкарнации 3 суток, проведенных в иной реальности не успел разучиться. Так, стоп, Петрович говорил всего лишь о 7 сутках простоя. По сути, с учетом моего пребывания в теле Ивана, должно быть 10. Хрень какая-то, может ошибка. Ладно, не стану париться на сей счет, днем больше, днем меньше, какая разница. Меня больше всего сейчас волнует надвигающийся конфликт с лагерным начальством. Но если кто-то считает, что Игорь Ветров оперативный позывной «Баргузин» позволит себя унижать. Етицкая сила. Громко выругался я. Неужто наконец мне удалось распахнуть накрепко задраенные хитроумными сисадминами шлюзы своей памяти? Вот так совершенно нежданно-негаданно и, вдруг, нате вам, на меня буквально обрушился поток недоступной ранее информации. Впрочем, так называемый поток оказался довольно скуден, особенно в том, что касалось моей службы в армии. Игорь Ветров 2043 года рождения, оперативный позывной «Баргузин», состоял на должности командира оперативной группы подразделения специального назначения при Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. По большому счету, все мои знания о службе в вооруженных силах этим и ограничиваются. Чтобы сосредоточиться на воспоминаниях, присел на обломок только что отвалившейся от стены горной породы. Итак, помню своих родителей, обеих бабушек и дедов, счастливое детство при материально очень даже нехило обеспеченных предках и деде по матери едва ли не олигархи, традиционные встречи Нового года под пальмами на берегу Индийского океана, занятия спортом под руководством лучших московских тренеров. Спортсменом Игорь Ветров не стал, да и не собирался. По окончании средней школы, вопреки воле отца, весьма востребованного московского адвоката, подал заявление не на юридический факультет МГУ, а в Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова 2 краснознаменное командное училище имени генерала армии Василия Филипповича Маргилова. 5 лет учебы, распределение в войсковую часть, а дальше непроницаемая стена мрака. Знаю, что где-то служил и неплохо. Довелось повоевать в разных горячих точках планеты. Был несколько раз тяжело ранен, терял конечности, получал внутриполостные повреждения, но благодаря современным достижениям медицины возвращался в строй. Благо в башку ни разу толком не прилетело, иначе был бы кирдык. Имею, то есть, имел кучу боевых наград, но все это как-то смутно без какой-либо конкретики. Стерли все воспоминания о моей службе посредством гипноза и ментальных практик. По какой причине, непонятно. Помню свои крайние звания, должности оперативной позывной. А еще мне известно, что за какую-то провинность меня по-тихому выперли из армии, лишив предварительно всех государственных наград, воинского звания и пенсионных благ, предоставляемых государством военным отставникам. Причин увольнения не помню, поскольку перед тем, как дать пинка под зад, мне нехило промыли мозги посредством гипнотических практик, да так, что о моей военной карьере никаких воспоминаний в голове не осталось. Вот такая ситуевина. Все мои родные к этому времени почили в Бозе. Мне в наследство досталась от родителей большая столичная жилплощадь в престижном районе и кое-какие деньги из батиных накоплений, а еще мизерная пенсия от Пенсионного фонда Российской Федерации. Кстати, от деда-олигарха вообще ничего не перепало, ибо нашлись наследнички пошустрее и пооборотистее подавшегося в армию блудного внука. Я не в обиде, не особо и надеялся что-то получить. Торчать безвылазно в четырех стенах, тем более, погрузиться в мир виртуальных игр мне претило до тошноты. Продал задорого московскую квартиру. На эти деньги приобрел дом с участком в поселке под Калугой на берегу реки Угры. Чудесное место, воздушное. А еще купил специального поискового андроида и нарек его Борисом. С апреля по конец октября мы с верным Бориской на небольшом грузовике мотались по необъятным российским просторам в поисках спрятанных в земле сокровищ. Насчет сокровищ я, разумеется, здорово преувеличиваю, но если только таковыми считать старинные утюги, бронзовую и алюминиевую посуду, монеты, чаще медные, реже серебряные. Занимался копанием в земле вовсе не для обогащения, а для души и приятного времяпрепровождения. Зимой, от нечего делать, ремонтировал механические часы, которые частенько попадались в процессе поисков. У меня этого добра накопилось приличное количество. Свое хобби и наличие у меня коллекции самых разнообразных часов я не скрывал от широких общественных масс, поскольку в особо сложных случаях приходилось консультироваться на узкоспециализированных сайтах с такими же фанатами древней часовой механики, как и сам я. В какой-то момент слух обо мне и моей коллекции часов, что называется, прошел по всей Руси Великой. Ко мне стали наведываться желающие приобрести тот или иной экземпляр. Также привозили часики на ремонт. Таковых было великое разнообразие. От настенных ходиков времен Очакова и покорения Крыма с кукушкой и гирькой на цепочке, как источника механической энергии, советских будильников столетней давности, до сложнейших механизмов от знаменитых швейцарских производителей недавнего прошлого и современности. Таким образом, за несколько лет я стал признанным авторитетом в часовом деле. При этом только лишь часами мой интерес не ограничивался. Время от времени во время поисковых работ мне в руки попадались уменьшенные действующие копии паровозов, кораблей, танков, самолетов и прочей старинной техники. Все это я реставрировал и за приличные деньги сбывал коллекционерам. Постепенно мой быт начал налаживаться. Для удовлетворения сексуальных потребностей пользовался услугами профессиональных калужских жриц любви, с выездом на дом клиента. Семейными узами обременять себя не стал, поскольку подходящего объекта женского пола на горизонте как-то и не замаячило. Ни с кем из соседей особо близких отношений также не заводил. Бывшие сослуживцы, которых я не помнил, ко мне не наведывались. Лишь в ночных кошмарах меня часто посещали картины, пугающие своей гротескной инфернальностью, но когда я просыпался, все эти видения тут же улетучивались из памяти, оставляя после себя чувство обиды и разочарования. Я часто пытался напрячь память, в попытках вспомнить то, от чего был отгорожен мой разум, но эти потуги заканчивались лишь острой головной болью. Умеют армейские мозголомы устанавливать непреодолимые барьеры в человеческой башке. Ублюдки, чтоб у каждого причастного к моей амнезии хер на пятке вырос. Хотя, зря я на так на них. У всякого в армии своя функция, в зависимости от полученной человеком квалификации. И память мне заблокировали вовсе не со зла, скорее для моего же собственного блага. Ладно, в таком случае, пусть хер вырастет в самом неудобном месте у того, кто принял данное решение. Итак, жизнь моя после службы вошла в эдакую, своего рода, монотонную колею. Зимой торчал дома, едва сходил снег, выезжал в поля, где торчал практически до очередного снежного покрова. Лишь изредка возвращался домой, чтобы скинуть добычу в сарай. Более тщательной разборкой и ремонтом добытых за лето вещиц занимался уже в зимнюю пору. Так и проживал Бирюком-одиночкой. Но однажды в моем доме появился прыщавый юноша, как я догадался, из студентов. Он привез с виду обычный будильник и попросил в срочном порядке его отремонтировать. Разобрать часовой механизм много времени не заняло. Столь же быстро установил причину неисправности, таковой оказалась шестеренка с выщербленными зубьями. Из имевшихся в моем распоряжении запчастей тут же подобрал аналог. Собрал будильник и вручил клиенту в обмен на честно заработанную купюру в 1000 российских рублей. Вскоре знатно шарахнуло в аэропорту Шереметьево. Я особо не придал значения этому случаю. Оно на всей перегретой в политическом плане планете то и дело гибнут люди не в вооруженных конфликтах, так от рук террористов. Недаром большинство населения Земли предпочитает торчать в безопасных и уютных виртуальных мирах. А еще через сутки мой дом обложила группа захвата и посредством мегафона мне было предложено покинуть дом с поднятыми над головой руками. Поскольку никакой вины за собой не чувствовал, я незамедлительно подчинился требованию вспшников. Но как только вышел за калитку, на меня надели наручники, к тому же попытались применить на мне беззащитному методику форсированного допроса в полевых условиях второй категории, то есть с болезненными ударами по ребрам резиновой дубинкой. Требовали от меня каких-то непонятных признательных показаний. Разумеется, подобное отношение к моему организму мне категорически не понравилось, и никаких признательных показаний в якобы совершенных преступлениях я давать не собирался. И хоть тех бойцов было не меньше двух десятков, я им показал, на что способен спецназер ГРУ, как щенков раскидал. В этом мне не помешали даже скованные стальными наручниками верхние конечности. Горластому полкану в каракулевой папахе шнобель на бок свернул, яйца в смятку рачхреначил и челюсть в двух местах сломал. Короче, немного покуражился над служивыми, но меня все-таки стреножили, разумеется, побуцкали берцами изрядно и, закинув в автозак, повезли в Москву. После того, как мою пострадавшую в результате действий бойцов спецназа ФСБ тушку подлатали в реанимационной капсуле, мной занялся следователь, представившийся советником юстиции Зябликовым. Так вот, этот гражданин довел до моего сведения, что на деталях часового механизма, обнаруженного после взрыва в аэропорту Шереметьево, были найдены мои патажировые вместе с отпечатками пальцев. То есть, мне инкриминировалось участие в подготовке и реализации террористического акта. Разумеется, я всячески открещивался от нелепых обвинений. Рассказал следователю, как все происходило на самом деле. Группу экстремистов, заложивших взрывчатку, взяли по горячим следам. На мою беду, один из ее членов оказался единственным сыном высокопоставленного чиновника из МВД. Так что постепенно исподволь стараниями хитроумных крючкотворов из Следственного комитета Игорь Ветров превратился в создателя и тайного руководителя подпольной террористической ячейки. Получилось так, что наивные студенты стали жертвами в умелых руках одного закоренелого человека-ненавистника, решившего отомстить государству и его мирным гражданам столь кровавыми методами. После недолгого следственного разбирательства состоялся суд. Процесс был громким и резонансным. Я и сам был неприятно удивлен, сколь хитроумно и казуистически было все обстряпано. Ну как же, бывший офицер ГРУ обладает специальной подготовкой, то есть из говна не только тринитротолуол, но и плутоний добыть запросто может. После увольнения со службы обижен на свое государство, чему подтверждением замкнутый образ жизни и вопиющая нелюдимость, граничащая с мизантропией. Ну да, выдворил силой нескольких крайне навязчивых клиентов, пытавшихся за копейки приобрести дорогостоящие экземпляры часов или игрушек, где только этих тварей откопали в качестве свидетелей обвинения. Тщательно взлелеяв свои человеконенавистнические планы, Ветров вышел на связь инкогнито посредством сетевых ресурсов с неподготовленными к столь изощренной психологической обработке студентами. Как результат, посредством специальных приемов этот злодей сломил их волю и склонил к террористической деятельности. Всю эту ахинею в один голос несли прочие подсудимые. Не зная я истинной правды, сам бы поверил в собственную виновность. Нанятый за приличные деньги адвокат был бессилен что-либо противопоставить столь убойным аргументам со стороны обвинения. Хоть, надо отдать ему должное, отрабатывал свой гонорар предельно старательно. В результате мне, как главному обвиняемому, назначили высшую меру наказания. Всем прочим членам моей банды в качестве поощрения за добровольное сотрудничество со следствием, иными словами за то, что дружно и вполне слаженно оболгали невиновного человека, дали от 3 до 5 лет виртуальной колонии. Надеюсь, Боженька когда-нибудь отомстит негодяям. Я бы и сам был не против собственными руками свернуть шеи гаденышам. Но, к великому моему сожалению, этим мечтам не суждено воплотиться в жизнь. Вот вроде бы и все, что память была готова предоставить в мое распоряжение. Итак, резюмируя воспоминания, я бывший военный и не какой-нибудь толстопузый интендант, боевой офицер, уволен непонятно за что из армии, затем осужден по сфабрикованному обвинению. Прям Эдмон Дантес какой-то, ну тот, что граф Монте-Кристо. Один раз мне уже удалось бежать с каторги, коль повезет, так еще раз отсюда смотаюсь. А еще нужно хорошенько обдумать вариант, как бы вообще не возвращаться на зону. Ну все, над этим буду потом думать. Пока же следует перевести дух от головокружительных прыжков по мирам реальным и виртуальным. Немного примирившись со своей нелегкой судьбиной, тщательно просканировал свое виртуальное тело. Магической искры в районе солнечного сплетения не обнаружилось, что в общем-то неудивительно. А вот при попытке прочитать оповещение лагерной администрации за прошедший с начала моего добровольного сидения в круге возрождения период, вместо писем перед моим взором появился игровой интерфейс. Да-да, вы не ослышались, самый настоящий игровой интерфейс, которому по всем канонам виртуального существования, а также хитроумных программных ограничений у меня не должно быть в принципе. Кургузы, малоинформативный всего-то из 5 разной степени наполненности шкал полосок. Выносливость, здоровье, сила, ловкость и магия, без каких-либо цифровых обозначений, но с указанием уровня моего аватара. А вот напротив обозначения уровня моего персонажа в скобках значилась циферка 35%, насколько я понимаю, показатель роста развития моего героя. Получается, на данный момент я нуба первого левела с неплохо прокачанной шкалой силы, приличными показателями ловкости и заполненными до упора шкалами здоровья и выносливости, которые, насколько я понимаю, имеют свойство к самовосстановлению. А вот с магией хрень какая-то получается. Объем заполнения соответствующего бара был отмечен лишь узкой полоской синего цвета в левой части соответствующей шкалы. Все это, конечно, странно и необычно, даже радует. Одно непонятно, с какого бы перепугу система, а без ее вмешательства в вертмирах в принципе ничего не происходит, одарила рядового каторжанина эдакой экстрабилити, исключительной способностью, не положенной заключенному ни при каких обстоятельствах. Оно ведь, как дала, так и отобрать может. Сисадмины также могут пронюхать о появлении у некоего заключенного 52345 некоторых непрописанных условиями игрового сценария способностей. Ну да, оно хоть я и на каторге, при всем при этом нахожусь в игровом мире, судя по наличию бара магия, мир этот из разряда магических. Неизвестно, сколько еще времени я просидел бы, терзая свой виртуальный мозг осмыслением столь странного феномена, если бы мои размышления не были прерваны громким знакомым басом заместителя начальника 3-го отряда локации 346. Ну где же этот говнюк, Петрович? Ага, вот и представитель лагерной администрации пожаловал. Похоже, получили из-за моих проделок знатных люлей от вышестоящего начальства. А это значит, наказания мне не избежать. Вообще-то, я особо и не рассчитывал, что долгое сидение в круге возрождения мне так просто сойдет с рук. С другой стороны, ничего особо серьезного сделать мне не могут. Ну понизит мой статус зэка. Это означает, что в бараке вновь для меня похолодает, заблагоухает портянками и кормить жиденьким супом из рыбьих потрохов станут. Плевать, как-нибудь переживу, все равно, дальше виртуальной каторги не сошлют. К тому же, отныне меня согревает надежда на то, что моей духовной ипостаси в очередной раз посчастливится оказаться в ином мире в телесной оболочке какого-нибудь очередного несчастного, чья душа отлетела в неведомо какие астральные империи. Главное, не оказаться в теле какой-нибудь бабенки, подобных гендерных вывертов моя тонкая духовная натура может и не выдержать. Блин, тут туча надвигается, а мне бы все хихоньки да хохоньки. Глава 13. Гражданин начальник, это тот, который в звании старшего прапорщика был в гневе. Определенно, наниматели квартальной премии его лишили из-за моих невинных проделок, возможно еще какое наказание вынесли. По большому счету, я не испытываю негативных чувств к руководителям нашего трудового отряда. По повадкам бывшие военные на пенсии, зарабатывают дополнительную честную копеечку. Зэков особо не гнобят, да и нет у них для этого особых возможностей. Понизить уровень бытовых условий, это они могут, но чтобы подвергнуть пыткам или еще каким-нибудь издевательствам, тут никак, ибо правозащитники в свое время уж очень здорово поработали с создателями виртуальных тюрем. И не приведи Господь, в средства массовой информации просочится, что сисадмины подшаманили что-то на программном уровне, да так, чтобы жизнь зэкам медом не казалась, мгновенно нагрянет проверка, и по ее результатам сами владельцы виртуального ресурса могут запросто присесть лет на нцать рядом с бывшими своими подопечными. Эту инфу я надыбал в лагерной библиотеке в процессе подготовки к побегу. Итак, ворвался бугай в мой забой и здоровенной глыбой навис надо мной, сверля праведным гневным взглядом. За его широкой спиной маячила фигура главного мастера локации «Шахта-3». Петрович всем своим видом выражал абсолютное равнодушие ко всему, что сейчас произойдет на его глазах, и старался особо не отсвечивать. Я же как сидел на камушке, так и продолжил сидеть, нагло пялись в вытаращенные зенки начальства. «Ну что, резак, не вышло слинять с зоны?» — зло прошипел прапор. «И что мне теперь с тобой делать?» Я лишь равнодушно пожал плечами и безэмоциональным тоном ответил. «Во-первых, попрошу обращаться ко мне, как положено по закону на «вы». Во-вторых, гражданин начальник, прав у тебя с Гулькин хер, и серьезных рычагов давления на меня нет. Будешь жить в говне». А мне пох, ухмыльнулся я со всей широтой своей обаятельной улыбки. «Не понравится, снова уйду на круг. А вам с майором оно надо? Вы тут сидите, ни за что не отвечаете, денежки халявные капают. Считай, синекура. Начнете заниматься беспределом, пеняйте на себя. Да я тебя». Мордоворот замахнулся было на меня своим пудовым кулачищем, но все-таки границ дозволенного не переступил. «Во-во, и я о том же. Сейчас прихлопнул бы ты меня как муху, и очутился бы заключенный 52 345 на круге возрождения. Отгадай, что бы я там делал? Ладно, служивый, не ломай мозг. Орать бы начал на всю Ивановскую, где лагерное начальство с катушек слетело, бесправных зэков убивает. И видит Бог, проверки не миновать, а там в логах, как в скрижалях иудейских, все прописано, топором не вырубить. И полетишь ты, Вася, с неплохо оплачиваемой должности на вольные хлеба. А достойную работу в нынешних непростых условиях, сам понимаешь, найти ой как трудно, тем более, если во время службы в армии тяжельше хера поднимать не привык и толком ничему не обучен. Тащ прапор. Я не Вася, малость подуспокоился мужчина. А мне пох, как тебя звать величать, гражданин начальничек. Короче, если вы с майором хотите по-прежнему жить в покое и уюте, меня не трогайте. Начнете строить козни и натравливать на меня заключенных, пеняйте на себя. Лагерные законы я изучил досконально, так что изрядно подгадить вам мне как два пальца об асфальт. По сосредоточенному выражению морды лица старшего прапорщика несложно было догадаться, что мои слова не канули в туне. Определенно шарики с роликами в его голове прокрутились нужным образом. Как результат, он выдал уже совершенно спокойным голосом. «Ладно, коль ты такой залупастый, пальцем тебя не трону, а по отряду дам команду, чтобы прочие зэки тебе бойкот объявили. Ну а в качестве конкретного наказания за попытку бегства твой, то есть, ваш лагерный рейтинг, заключенный номер 52-345, понижается до базового сроком на 2 недели. Ох и напугал гражданин начальничек. Да плевать мне на лагерные удобства и мерзнуть не привыкать. Ты, прапор, неподалеку от африканской деревушки в куче вонючего мусора не сидел больше суток. Ага, воспоминания о моей армейской жизни нет-нет да фрагментарно возникают в моей башке. Интересно, что я делал в той самой куче среди гнилых тыкв, папай, бананов и прочего негритянского говна. А вот ответа на этот вопрос ожидать не приходится, по какой причине, теперь мне известно. Ладно, считай, с администрацией отряда поладили. Наказание минимальное. А то, что зэки перестанут меня замечать, так мне же оно и лучше. Сам до этого ни с кем близких знакомств не заводил и желающих наладить таковые отшивал в резкой и грубой форме. Эван, всякие профсоюзные деятели с предложениями поделиться добычей в мой рабочий от норок забыли дорогу, и отнять у меня заветный кошель также давненько никто не пытался. Кстати, надо бы за ним сходить. Как вам будет угодно, гражданин начальник. Засим старший прапорщик изволили удалиться в сопровождении Петровича. Напоследок старший мастер показал мне большой палец, мол, мужик, уважаю. Я в ответ лишь пожал плечами и криво ухмыльнулся. Оставшись в одиночестве, решил далее не заниматься самоанализом. Дневную норму добычи никто не отменял. И чтобы не загнать свой лагерный рейтинг еще глубже в минус, мне нужно усердно долбить горную породу. Схватил кирку и первым делом довольно споро раздолбал обломок, который до этого согревал своей задницей. Добычу в виде 5 кусков железной руды и 2 медной отложил в сторонку, пустую породу до поры до времени отодвинул лопатой подальше, чтобы не мешалось под ногами. Процесс знакомый, доведенный до автоматизма. Теперь необходимо отколоть от стены очередной кусок с вкраплениями руды, если посчастливится, драгоценных камней. Однако стоило мне лишь замахнуться киркой на проклятую горную породу, наметанный глаз старателя отметил кое-что загадочное и крайне интересное. Пригляделся повнимательнее. Действительно, стена приобрела некую прозрачность, вдобавок подсвечивалась изнутри призрачным зеленоватым светом. Для полноты ощущений выключил карбидную лампу и уставился на стену. Прям что тот баран на новые ворота. Да, действительно, эффект проникновения моего взгляда вглубь скалы налицо. Такое впечатление, будто смотрю на стену через интровизор. Нет, не тот мощный прибор, которым просвечивал мусорные завалы на десятки метров мой верный спутник Борис и через интерфейс передавал картинку напрямую мне в мозг с комментариями и предварительным описанием потенциальных трофеев. Нет, мой нынешний интровизор, точнее способность, не цепляла так далеко и с разрешением не так, чтобы уж очень. Но все-таки, подспорье, о котором любой старатель только может лишь мечтать, даже вольный, а тут простому каторжнику подфартило. Чудеса, да и только. Чем же я так понравился системе, что меня одарили, можно сказать, сверх всякой меры? А не мои ли способности к магии в реальной жизни каким-то образом смогли повлиять на характеристики виртуального аватара? Нет, так не бывает, потому что не может быть никогда. С чего бы и скину, обеспечивающему игровой процесс в данной виртуальной вселенной, брать во внимание появление у реального владельца одного из игровых персонажей каких-то загадочных способностей? Ну да, несмотря на то, что в настоящий момент я практически бесправный каторжанин, формально я все-таки хозяин виртуального тела заключенного 52345. А еще, насколько мне известно, параметры организма каждого игрока каким-то образом считываются управляющим модулем капсулы, затем передаются главному искину виртуальной вселенной, что, в свою очередь, оказывает влияние на характеристики цифрового аватара. Отсюда мои боевые навыки, приобретенные в реальной жизни. Анализируя предыдущие схватки с коллегами-заключенными, параметры моего персонажа значительно превосходят возможности любого рядового гражданина, иначе я бы их не разделывал как хорек беззащитных кур. Выходит, моя искорка была все-таки зарегистрирована и принята системой во внимание. Как следствие, у меня появился интерфейс, а к нему способность пронизывать взглядом горную толщу. Так, может быть, еще какая фича имеется? Погрузился внутрь своей виртуальной сущности и ничего такого особенного более не обнаружил. Хотя и того, что имеется, мне за глаза. Ну все, хватит рассусоливать. Разного рода аналитические экзерциции оставлю на потом. А сейчас стоит опробовать свои новые возможности. Тем более, я уже успел заприметить парочку дюжин кристаллов. Хитроумный рендом распихал камешки хоть и не глубоко, но именно там, где идея крушить стену придет мне в голову в самую последнюю очередь. А еще, мой внутренний интровизор обеспечивал меня информацией, в какое именно место следует нанести удар, чтобы не тратить лишних усилий на добычу полезных ископаемых. Вот это реальная имба. Ладно, виртуальная.